В половине восьмого вечера Сент-Джеймс постучал в дверь Дебориной спальни и вошел, когда она, наморщив лоб, отходила от туалетного столика. «Вот», — с сомнением произнесла она, — «не знаю». Дебора коснулась двойной нитки жемчуга на шее, а потом края платья, шелкового, по-видимому, и необычного серо-зеленого цвета, как море в пасмурный день. Ее волосы и кожа великолепно контрастировали с ним, и результат был куда более впечатляющим, чем она сама представляла. «Отлично!» — проговорил Сент-Джеймс. Дебора улыбнулась своему отражению в зеркале. «Господи, да чего же я нервничаю? Все время повторяю себе, что это лишь обед в семейном кругу, с самыми близкими друзьями, и от него ничего не зависит. Но как только представлю себе столовое серебро, Саймон, почему, скажи на милость, все кончается столовым серебром?» «Кошмар благородного сословия! Какой вилкой положено есть креветки! По сравнению с этим, все остальные проблемы не стоят выеденного яйца». «О чем мне говорить с ними? Томми предупредил меня об обеде, но я как-то не придала ему значения. Будь я похожа на Хелен, я с успехом болтала бы себе о чем ни попадя. Я умею говорить с разными людьми. Дело не в этом. Просто я не Хелен. А жаль, хотя бы на сегодня. А что, если она притворится мной? Тогда я могла бы притвориться деревяшкой». «Вряд ли это понравится Томми. Мне удалось убедить себя, что я споткнусь на лестнице, или пролью на себя вино, или зацеплюсь за скатерть и стащу на себя пол стола, когда буду вставать. Ночью мне приснилось, что у меня лицо покрыто волдырями и болячками, и все спрашивают траурными голосами. Это и есть твоя невеста, Томми?» Сент-Джеймс со смехом подошел к туалетному столику и стал изучать в нем ее лицо. Волдырей нет, болячек тоже не видно. Что до веснушек, то... Дебора засмеялась с такой искренней радостью, что Сент-Джеймсу стало больно от воспоминаний. Он отошел. «Мне удалось». Он вынул из кармана пиджака фотографию Мика Кэмбри и протянул ее Деборе. «Взгляни». Дебора взяла фотографию, но ответила не сразу. «Это он». «Ты уверена?» «Уверена? Можно мне взять ее и показать Тине?» Сент-Джеймс уже думал об этом. Ночью ему казалось вполне безопасным послать Дебору в Лондон, чтобы она подтвердила свою встречу с Миком, показав его фотографию Тине Когин. Но после сегодняшнего разговора с Гарри Кэмбри, после обнаружения зашифрованной записки на счете из кафе «Талисман», после раздумий о возможных мотивах преступления и вероятной роли в нем Тины Когин, предстоящая поездка Деборы в Лондон уже не казалась Сент-Джеймсу безопасной. Похоже, Дебора поняла его сомнение и поставила его перед фактом. «Я говорила с Томми, и с Хелен тоже. Мы подумали, что мы можем поехать утренним поездом. Хелен и я. С вокзала прямиком ко мне домой. И до полудня мы уже будем все знать о Мике Кэмбри. Несомненно, это поможет расследованию». Отрицать сей факт не имело смысла, и Дебора как будто поняла по выражению лица Сент-Джеймса, что он думает. «Вот и хорошо», — сказала Дебора, и решительным жестом убрала фотографию в ящик тумбочки. Едва она сделала это, как дверь распахнулась и вошла Сидни, одной рукой придерживая ворот за спиной, а другую пытаясь привести в порядок прическу. «Чертовы горничные», — пробормотала она. «Они так убирают в комнате, ради бога. Я знаю, что у них нет ничего дурного на уме, но я-то ничего не могу найти после них. Саймон, ты не... Черт побери, ты отлично выглядишь в этом костюме, братец. Он что, новый? Вот, помоги. Я не могу справиться сама». Она повернулась к брату спиной, и когда он застегнул молнию, поглядела на Дебору. «А ты выглядишь просто потрясающе, Саймон. Правда, она выглядит потрясающе?» «А, ладно. Какого черта спрашивать тебя, если много лет тебя потрясают только капли крови в твоем микроскопе? Или кусочки кожи из-под ногтей трупа?» Она засмеялась, покрутилась, погладила брата по щеке, потом подошла к туалетному столику, внимательно оглядела себя в зеркале и взяла флакон с духами Деборы. «Горничные так все убрали, — вернулась она к главной теме, — что я ничего не могу отыскать. И духи, конечно же, тоже. Можно мне взять твои?» «Я еле нашла туфли. Уже собиралась одолжить пару у Хелен, а потом случайно увидела их в шкафу у самой стенки, как будто я вовсе не собиралась их надеть». «Да, странное место для туфель», — сиронизировал Саймон. «Дебора, он смеется надо мной? Но если бы не твой отец, еще неизвестно, как бы он справлялся сам. Вот был бы хаос. Совершенный, беспредельный, вечный. Сидни наклонилась к зеркалу. Опухоли нет, слава богу. Царапины еще, правда, остались и синяк под глазом. Я что, похожа на побродяжку? Думаете, гости промолчат? Будем надеяться на их хорошие манеры. Знаете, как это? Все смотрят перед собой, никто никого не щиплет под столом за ляжки. За ляжки? — воскликнула Дебора. — Саймон, ты никогда ничего такого не рассказывал, а я-то волнуюсь только из-за вилок. — Из-за вилок? — Сидни обернулась. — А, понимаю, столовое серебро. Это ерунда. Если не начнут ими швыряться, даже не думай ни о чем таком. Она взбила Деборе волосы, отступила на шаг, нахмурилась, взбила еще раз. — А где Джастин, вы не знаете? Я совсем не видела его сегодня. Наверное, боится, как бы я опять его не укусила. Не понимаю, почему он вчера вел себя так? Я ведь и раньше его кусала. Видно, я не учла изменившихся обстоятельств. Она добродушно рассмеялась. Если мы сегодня опять сцепимся, дай бог, чтобы это было за обеденным столом. Тогда со всем здешним столовым серебром нам хватит оружия. Линли отыскал Питера в курительной комнате на первом этаже. С сигаретой в руке он стоял возле камина, не сводя глаз с красной лисы под стеклом. Жалостливый таксидермист сделал ее как бы убегающей от охотника, и всего в нескольких дюймах от норы, где она могла бы укрыться. Другим трофеям, увы, повезло меньше. Их головы висели на стенах между фотографиями, что свидетельствовало о приверженности членов семьи в стародавние времена к кровавому спорту. Увидев отражение брата в стекле, Питер заговорил, не поворачиваясь к нему. «Как ты думаешь, почему никто не уберет этот ужас с каминной полки?» «Наверное, потому что это была первая удачная охота нашего дедушки. Зачем убивать, если можно взять живой трофей?» «Так уж повелось». Линли обратил внимание, что брат сменил свастику в ухе на золотой гвоздь. Он надел серые брюки, белую рубашку, свободно болтавшийся галстук. Все вещи казались великоватыми, но во всяком случае были чистыми. И еще он надел туфли. Правда, без носков. Это было большой уступкой с его стороны, и Линли тотчас взвесил все за и против допроса, которого нельзя было избежать, и понял, что Питер как никогда расположен к компромиссу, к уступкам, к тому, чтобы дать обещание исправиться. Питер бросил сигарету в камин и открыл тайный бар под лисицей. «Моя маленькая тайна, когда я был мальчишкой», — хохотнул он, наливая себе виски. «Джаспер показал мне этот бар, едва мне исполнилось 17». «Да, и мне тоже. Своеобразный ритуал. Думаешь, наша мама знала?» «Наверняка». «Какое разочарование. Считаешь, что ты умнее всех. А на самом деле ничего подобного». Он в первый раз отвернулся от камина и поднял стакан в ухарском приветствии. «Всего наилучшего. Тебе повезло, Томми». Тут Линли заметил, что у Питера блестят глаза. Неестественно блестят. И в нем шевельнулось недоброе предчувствие. Подавив его, он поблагодарил брата и стал смотреть, как тот идет к столу возле широкого окна, выходящего на бухту, и перебирает лежащие на нем вещи. Нож для разрезания бумаг с ручкой из слоновой кости, пустую серебряную чернильницу, трубки из вишневого дерева. Все еще отпивая из стакана, он взял в руки фотографию бабушки с дедушкой и зевнул, бездумно рассматривая их лица. Видя это и понимая, что Питеру хочется возвести между ними барьер равнодушия, Линли решил не тянуть время. «Мне бы хотелось расспросить тебя о мельнице». Питер поставил фотографию на место и стал тереть пальцем пятно на задней стороне спинки кресла. «А мельница? Ты ведь бывал там, правда?» «Там я не был уже давно. Мимо проходил, конечно, когда шел в бухту, но внутри не был. А что?» «Ты отлично знаешь ответ». Лицо Питера оставалось бесстрастным, разве что дернулись губы. Он подошел к стене с университетскими фотографиями и принялся рассматривать одну за другой, словно видел их в первый раз. «Все Линли за последние 100 лет», — заметил он. «Все Линли окончили университет. Один я, белая ворона». Он тронул рукой панель в том месте, где не было фотографии. «Даже у отца был диплом, да, Томми?» Но мы, конечно же, не можем повесить его фотографию, чтобы он не смотрел на нас со стены и не судил за грехи. Линли не поддался на провокацию, какой бы привлекательной она ни была. «Мне бы хотелось поговорить о мельнице». Питер допил виски и поставил стакан на низкий столик, продолжая осмотр. Он остановился перед последними снимками и, ткнув указательным пальцем в портрет брата, царапнул стекло. «Вот и ты, Томми, образцовый Линли. Семья может тобой гордиться. Честь и слава нашего дома!» Линли почувствовал, что у него сжались кулаки. «Я понятия не имею о той жизни, которую ты выбрал для себя в Лондоне», — сказал он, надеясь, что это прозвучало благоразумно, но понимая, как он плохо заботился о брате. «Ты бросил Оксфорд. Отлично. У тебя своя жизнь. Отлично. Ты нашел эту, как ее, Сашу. Отлично. Но только не здесь, Питер. Мне твои штучки в Ховенстоу не нужны, ясно?» Питер повернулся к нему лицом и склонил голову на бок. «Не нужны! Да ты приезжаешь сюда 1-2 раза в год и смеешь заявлять, что тебе нужно и что не нужно! Сейчас как раз такой случай, так? Не имеет значения, сколько раз я бываю в Ховенстоу. Я отвечаю за Ховенстоу, за каждого здешнего человека, и у меня нет желания разбираться с грязью. А, я понимаю! На мельнице кто-то из здешних торгует наркотиками. И ты уже решил, что сердцем местной мафии может быть только твой брат, так? Отлично, лучше не придумаешь. Как насчет отпечатков пальцев? Нашел там мои волосы? Или плевок?» Питер выразительно покачал головой. «Дурак ты! Если мне понадобится наркотик, какого черта я потащусь на мельницу? Мне не от кого прятаться!» «Тебя можно обвинить не только в том, что ты принимаешь наркотик. Ты увяз по самую макушку». «Что это значит?» Вопрос Питера задел Линли за живое. «Тебе тащит наркотик в поместье, вот что это значит. Ты готовишь его на мельнице, вот что это значит. Ты везешь его в Лондон, чтобы использовать, чтобы продавать. Достаточно красочная картинка получается. Черт побери, Питер, если бы мама узнала, она бы умерла». «А тебе только этого и надо? Не будешь больше волноваться насчет того, обесчестит она тебя с Рудериком или не обесчестит? Не будешь больше волноваться насчет того, сколько времени он проводит в ее постели? Если бы тебе так повезло, и она умерла из-за меня, ты бы вернул папину фотографию на место. Тебе будет трудно, Томми, ведь ты больше не сможешь играть роль несчастного педанта. Что ж ты будешь делать?» «Не старайся увести меня от дела». «Ну что ты, увести? Вот уж преступление из преступлений». «Опять я согрешил. Еще одно черное пятно на моей совести». Питер снял со стены фотографию университета и бросил ее старшему брату. Она упала и ударилась о ножку стола. «Томми, а ты у нас случайно не ангел? Ну почему мне не удается следовать твоему чистейшему образцу?» «Питер, хватит. Я не собирался выяснять с тобой отношения». «Прелестно. Наркотики, прелюбодеяние, блуд. В нашей семье есть все. Что бы еще мы могли иметь? Будь тут Джуди. У нее тоже был адюльтер, да, Томми? Что мать, что дочь. Вот и я говорю. А как же насчет тебя, братец? Ты слишком благороден, чтобы связаться с чьей-нибудь женой, даже если она понравится тебе. Это слишком аморально для тебя, неэтично. Я не верю». Пустой разговор. «Как же мы мучим тебя! Не семья, а мешок с семью смертными грехами, которые нам еще к тому же нравятся. Мы позорим твой чертов титул или мешаем твоей обожаемой карьере? Ты бы все сделал, если бы мог, чтобы причинить мне боль, правда?» Питер засмеялся, но накрепко вцепился в спинку стула. «Причинить боль тебе? Ты в самом деле так думаешь?» «Не могу поверить. Насколько мне известно, Земля все еще вертится вокруг Солнца, а не вокруг тебя. А ты это замечал когда-нибудь, а? На свете есть люди, которые живут, ни в коей мере не задумываясь о том, как их поведение скажется на 8-м графе Ашертонском. И знаешь, Томми, я среди них. Я не танцую под твою дудку, не танцевал никогда и никогда не буду». На его лице появилось злое выражение. «Что мне нравится в нашем чертовом разговоре? Так это твоя уверенность, будто ты обо всех заботишься, кроме себя самого. О Ховенстоу, о маме, обо мне. А если все мы сгорим к чертовой матери? Ты же освободишься от нас. Тебе больше не придется играть роль покорного сына и любящего брата. Ты мне противен». Питер сунул руку в карман и вынул пачку сигарет. Однако у него так сильно тряслись руки, что он уронил пачку, и сигареты рассыпались по ковру. «Питер», — проговорил Линли, — «Питер, разреши мне помочь». «Так не может продолжаться. Ты же знаешь, тебе надо изменить свою жизнь». «Ну, умру я и что? Тогда тебе останутся только мама и Родерик. Знаешь, что она пригласила его? Какой удар для графа, верно? Думаю, она решила провозгласить независимость». «Это не имеет значения, и тебе это известно. Позволь, я помогу тебе, пожалуйста». «Поможешь мне, ты!» Питер наклонился и подобрал сигареты. Однако закурить сумел только с четвертой спички. «Ты поступишься своей репутацией ради меня? Ха-ха-ха-ха! Как смешно! Какое тебе дело до меня, пока твое имя остается незапятнанным? Ты же мой брат, Питер». Питер глубоко затянулся, прежде чем погасить в пепельницу сигарету. «Да пошел ты к черту!» — сказал он и двинулся к двери. Линли схватил его за руку, когда он проходил мимо него. «Так легче, правда? К черту брата, к черту все, потому что люди мешают тебе наслаждаться твоими наркотиками. А ведь это как раз и невыносимо». «Это ты говоришь мне о людях? Ты, проклятый лицемер! Да когда ты о ком-нибудь думал, кроме себя?» Но Линли не позволил увести себя в сторону. «То, что я увидел сегодня на мельнице, было для меня открытием. Можешь гордиться собой». «Контрабандист, перекупщик, наркоман! Ха. Неплохой след я оставлю в семейной хронике, верно? Ну и подлец, ну и злодей!» — почти кричал Питер, вырываясь из рук брата. «Так давай, арестуй меня!» «Правильно, правильно! Арестуйте меня все! И вези к себе в управление, иначе ведь повредишь своей карьере!» Он вытянул руки, словно подставляя их под наручники. «Давай, вези меня сегодня, и завтра тебя повысят в чине!» Линли смотрел, как меняется лицо Питера. Он старался внушить себе, что их отношения испортились из-за наркотиков. Однако лучше, чем кто бы то ни было другой, он знал, как сам вел себя в прошлом. Знал о своей непростительной гордыне. Знал и о своем желании наказать, которое и привело его к этому взрыву чувств. Однако он удержался от ответной вспышки. «Послушай себя. Погляди, что ты сделал с собой. Погляди, каким ты стал». «А каким я стал? Каким был, таким и стал!» «Это ты так думаешь. А что думают другие?» «И другие так думают. Всю жизнь я старался оправдать чужие надежды. А теперь я плюю на это. Слышишь, плюю! И очень рад. Так что иди подальше, понял? Давай, возвращайся в свой чистенький лондонский домик и к своей чистенькой жене. Заведи себе детишек, чтобы было кому передать свое имя. А меня оставь в покое. Просто оставь в покое, и все!» Питер побагровел, и он дрожал всем телом. «Ладно. Вижу, так и в самом деле лучше будет». Линли отвернулся и увидел в дверях бледную, как смерть, мать. Господи, сколько времени она простояла там! «Ах, получилось! Так славно, просто великолепно!» Миссис Суини разделила последнее слово на две половинки, выдержав театральную паузу, как бы готовя свою аудиторию к тому, что она должна была почувствовать. «Велико!» — говорила она всем своим существом, предвкушая вторую часть. «Лепно! Великолепно!» Сидя как раз напротив Сент-Джеймса, она располагалась в центре стола, за которым собралось 18 человек, составлявших интересное сочетание родственников, то есть корнуоллских аристократов и местных жителей, с которыми семья Линли в течение многих лет поддерживала близкие отношения. Преподобный Суини и его жена принадлежали ко второй группе. Миссис Суини подалась вперед. Обнаженные в смелом декольте, ее широкие плечи и грудь блестели в свете свечей. А Сент-Джеймс не мог отогнать от себя мысль о том, какой предлог она придумала, чтобы вырядиться таким образом. Подобное декольте не пристало жене священника. По крайней мере, когда она не в роли Беатрис. Неожиданно Сент-Джеймс обратил внимание на влажные, взволнованные, ищущие взгляды, которые мистер Суини бросал в сторону своей жены, сидя через три человека от нее и поддерживая вежливую беседу с женой члена парламента от Плимута. Вопрос отпал сам собой. Подняв вилку с паштетом из лосося, мисс Суини продолжала. «Моя дорогая, вся труппа была от меня в полном восторге. Можем мы надеяться на то, что у нас каждый год будет такой праздник? Она обращалась к Деборе, сидевшей во главе стола по правую руку от Линли. «Только подумайте, каждый год мы фотографируемся вместе с нашим лордом Ашертоном. И каждый год в разных костюмах!» Она звонко засмеялась. «Я имею в виду актеров. Ну, конечно, совсем не лорда Ашертона!» «А почему бы и Томми не надеть какой-нибудь театральный костюм?» — заметила леди Хелен. «Пожалуй, ему пора стать членом вашей труппы, чтобы его талант не пропадал попусту». «О, об этом мы даже подумать не могли», — отвлекся от созерцания прелести своей жены мистер Суини. «Представляю!» — со смехом отозвалась Сидни. «Томми в роли Петруччо». «Я все время ему говорю, что он совершает ошибку, читая лекции по истории в Оксфорде», — продолжала леди Хелен. «У него же настоящий актерский талант. Разве нет? Томми, дорогой!» «Можем мы в самом деле...» — мистер Суини умолк, попав в клещи очевидного подшучивания со стороны друзей Линли и своего невыразимого желания, чтобы слова леди Хелен были правдой. «Мы все время просим доктора Тренероу присоединиться к нам», — проговорил он так, словно это могло облегчить Линли решение принять более активное участие в местной жизни. «Это слишком большая честь, чтобы я мог принять ее», — проговорил Тренероу. «Вы только от этой чести отказываетесь?» Вопрос задал Питер Линли, подмигивая ему с другого конца стола так, как это мог бы сделать выпрыгнувший из шкафа скелет, если бы мертвым было дано возвращаться к жизни. Потом он налил в свой бокал белого бургундского вина и сделал то же самое для Саши. Оба выпили. Саша улыбнулась в тарелку, словно наслаждаясь одной ей понятной шуткой. Ни тот, ни другая не прикоснулись к еде. Обмен репликами на минуту прервался. «Мне приходится от многого отказываться из-за высокого давления», — прервал молчание Тренроу. «Таковы неудобства, связанные с возрастом». «А вы не похожи на человека, у которого возрастные проблемы?» — отозвался Джастин Брук. Он и Сидни, не скрываясь, держали друг друга за руки, и Сент-Джеймс подумал, что вряд ли они смогут насладиться поданными явствами. «У каждого свои проблемы», — ответил Тренер Роу. «Но кое-кому, к счастью, удается держать их в тайне. Тем не менее, они есть у всех. Такова жизнь». Пока доктор Тренер Роу говорил, из соседней комнаты, где еду подогревали, появился Ходж, которому на сей раз помогали две служанки, ради этого оставшиеся на вечер, и вторая смена блюд привлекала всеобщее внимание. Если Питер своим вопросом и способствовал некоторому замешательству гостей, приход Ходжа заинтересовал собравшихся куда сильнее. «Ты ведь не закроешь Уилмайн?» Это восклицание, больше похожее на стон, вырвалось из уст леди Августы, незамужней тетки Линли. Сестра его отца всегда блюла интересы семьи, особенно если они касались недвижимости. И она оскорбленно посмотрела на Джона Пеннилина, сидевшего справа от нее и не вступавшего в общий разговор. Увидев Пеннилина среди гостей, Сент-Джеймс удивился. Смерть зятя могла стать отличным предлогом для отказа от приглашения на обед, который, судя по всему, совершенно его не заинтересовал. Перед обедом, когда пили аперитивы, Пеннилин произнес не больше десятка слов. Он почти все время простоял возле окна, мрачно глядя в сторону своего дома. Из всего, что Сент-Джеймс слышал накануне, он понял, что Пеннилин терпеть не мог своего зятя. Возможно, поэтому он принял участие в празднике. Или таким образом он демонстрировал свою верность Линли? Или хотел, чтобы все так считали? Леди Августа не ограничилась одним восклицанием. Ее искусство застольной беседы могли бы позавидовать многие. По крайней мере тому, как справедливо она делила свое время между соседом справа и соседом слева, не забывая забросить одну-две реплики в общую беседу. «Непростительно закрывать Уилмайн! Когда я ехала, то видела коров в парке! Боже мой, я не поверила своим глазам! Папа! Папа верно переворачивается в гробу, и я не понимаю, зачем все это, мистер Пеннилин!» Пеннилин поднял глаза от бокала с вином. «Шахта расположена слишком близко к дороге. Главный шурф залит водой. Ради безопасности людей надо закрыть шахту». «Вот еще!» — фыркнула леди Августа. «Эти шахты — настоящее произведение искусства. И вам это известно не хуже, чем мне. Во всяком случае, в двух шахтах перекрытия вполне надежные. Людям хочется смотреть на них, и они за это платят». «Тетя, ты говоришь об экскурсиях?» — спросил Линли. «Именно. чтобы все были в соответствующих головных уборах с фонариком во лбу», — встряла леди Хелен. «Правильно!» — леди Августа стукнула вилкой по столу. «И не нужен нам тут никакой траст, чтобы он все вынюхивал, как в других местах, а потом выставлял людей на улицу из их домов». Она кивнула, не принимая никакого другого ответа за свое выступление, кроме как согласия с ним. «Нет уж, с нами это не пройдет, а другого пути нет, кроме как самим заняться туристами. Правильно, мои дорогие? Надо там все починить, потом открыть шахты и позвать туристов. Особенно это нравится детям. Их хлебом не корми, дай только куда-нибудь залезть. И они-то не слезут с родителей, пока те не привезут их сюда». «Интересная мысль», — заметил Линли. «У меня лишь одно условие». «Какое, милый Томми? Ты, тетя, будешь продавать там чай». «Чтобы я?» — леди Августа поджала губы. «Да-да, в белом колпаке», — продолжал Линли, «и одетая, как доярка». Леди Августа прижалась спиной к спинке стула и рассмеялась от всей души, понимая, что ее разыграли. «Нехороший мальчишка!» — сказала она и занялась своим супом. Дальше потекла обычная беседа, из которой до Сент-Джеймса долетали отдельные слова со всех сторон. Леди Ашертон и Коттер говорили о большом медном коне с попоной и в уздечке, висевшем на восточной стене. Леди Хелен пересказывала доктору Треннеру забавную историю, комедию ошибок, случившуюся на давнем приеме, на который был приглашен ее отец. Джастин, Брук и Сидни смеялись над замечанием леди Августы о Линли в детстве. Член парламента от Плимута объяснял ничего не понимавшей мисс Суини необходимость экономической реформы. Мистер Суини отводил взгляд от супруги, невнятно отвечал на вопросы жены члена парламента, который рассказывал обо всех своих внуках по очереди. Лишь Питер и Саша были полностью поглощены друг другом и почти соприкасались головами. Таким образом, собравшиеся неторопливо продвинулись к концу обеда, о котором возвестил пылающий пудинг, словно ему предстояло поставить огненную точку в праздничном собрании. Когда его разложили по тарелкам и съели, Линли поднялся со своего места и мальчишеским жестом откинул назад волосы. «Вам уже все известно», — сказал он, — «но мне бы хотелось официально объявить о том, что мы с Деборой решили в декабре обвенчаться». Он легко коснулся ее блестящих волос, пока гости произносили свои поздравления. «Зато вы не знаете того, что мы решили только сегодня. Мы будем жить в Корнуолле, будем жить тут и растить наших детей». Судя по реакции гостей, никто не был готов к такому заявлению, и меньше других Сент-Джеймс. Он услышал общий восторженный крик, потом перед ним промелькнули несколько картинок, леди Ашертон повторяла имя своего сына, Тренна Роу резко повернулся к матери Линли, Дебора прижала щекой к руке Линли, но так мимолетно, что этого можно было и не заметить. Коттер посмотрел на Сент-Джеймса, и не понять его взгляд было невозможно. «Он ждал этого», — подумал Сент-Джеймс. У него не было времени представить, как все будет, как он будет чувствовать себя, когда Дебора окажется за 300 миль от дома, в котором прожила всю жизнь. Разнесли бокалы с шампанским. И мистер Суини не упустил свой шанс. Он вскочил из-за стола, желая первым отозваться на прекрасную новость. Наверное, лишь второе пришествие могло доставить ему больше удовольствия. «Теперь-то я должен сказать...» Он неловко взялся за бокал. «Позвольте мне поздравить вас обоих. Это счастье, что вы опять будете с нами, что вы вернетесь домой, что вы...» Он умолк, не в силах выразить свои чувства, и поднял бокал. «Это прекрасно!» произнес он напоследок и сел на место. Последовали другие поздравления и вместе с ними неизбежные вопросы о помолвке, свадьбе и будущей жизни. На этом общий восторг мог бы расщепиться на отдельные восторги, если бы не Питер. Он встал, желая, возможно, чокнуться с братом, но у него дрогнула рука, и только благодаря форме бокала шампанское не разлилось. «Я хочу сказать тост!» проговорил он неверно, произнося последнее слово и опираясь на Сашу на плечо. Она украдкой поглядела на Линли и что-то тихо сказала Питеру, но он не расслышал. «За моего образцового брата!» — объявил он. «Ему удалось, обыскав всю землю, не говоря уж о том, как много он всего узнал и попробовал!» Правда, Томми, найти образцовую женщину, с которой он проживет образцовую жизнь. Чертовски удачливый наш лорд Ашертон!» Он шумно осушил бокал и буквально упал на стул. «Вот это удар!» — подумал Сент-Джеймс. Он посмотрел в сторону Линли, но видел только Дебору. Она вся сжалась и опустила голову. Неважно, что она зря испытывала унижение, если учесть намерения Питера, но она испытывала его, и Сент-Джеймс вышел из себя. Отодвинул стул, он неловко встал из-за стола. «Об образцовости можно спорить», — проговорил он, — «и, пожалуй, тут не лучшее место для этого. Я пью за Томми, моего самого старого друга, и за Дебору, любимую подругу в моей уединенной жизни, жизни, которая была и есть богаче от того, что вы оба со мной». Все одобрительно зашумели, и член парламента от Плимута поднял бокал, чтобы поздравить жениха и невесту. Однако вместо этого произнес речь во славу своих достижений на ниве корнуоллской добывающей промышленности, во время которой леди Августа очень разволновалась. Под конец стало ясно, что даже если Питер хотел навредить брату, никто не пожелал обратить на него внимание, включая леди Ашертон, которая твердо и весело объявила, что пора пить кофе, портвейн, и для этого перейти в гостиную. В отличие от столовой с серебряным подсвечником на столе и настенными канделябрами, гостиная была ярко освещена двумя люстрами. Один сервировочный стол уже был накрыт для кофе, на другом была бутылка бренди и рюмки, а также несколько других видов крепких и не очень крепких напитков. Взяв чашку с кофе, Сент-Джеймс подошел к креслу, стоявшему посреди комнаты, сел в него и поставил чашку на ближайший столик. На самом деле ему не хотелось кофе, и он не понимал, зачем взял его. «Дорогая», — сказала леди Августа, приперев Дебору к роялю, — «я хочу знать обо всех переменах, которые вы задумали в Ховенстоу». «О каких переменах?» — не поняла Дебора. «В детских надо все переделать, вы согласны?» «Ох, у меня еще не было времени подумать об этом». «Мне известно, что вы увлекаетесь фотографией. Это очень мило. Дейс рассказала мне на прошлой неделе. Но я рада, что вы совсем не похожи на женщин, которые отказываются от детей ради карьеры». Как будто желая получить подтверждение, она отступила на шаг и оглядела Дебору с головы до ног, словно собралась покупать лошадь. «Да, я профессиональный фотограф», — заявила Дебора, все же стараясь быть вежливой. Леди Августа махнула рукой, как будто бы отогнала муху. «Но вы ведь не предпочтете фотографии детям?» Проходивший мимо доктор Треннероу поспешил Деборе на помощь. «Августа, времена изменились. В наше время достоинство женщины не оценивается ее способностью к воспроизведению потомства. И слава богу. Подумайте только о беспредельных возможностях предохранения. Не истощаются генные запасы? Будущее без гемофилии? Никакой пляски святого Вита?» «Ох уж эти ученые!» — отозвалась леди Августа. Однако ей было пора поговорить еще о чем-нибудь, и она направилась прямо к Джону Пеннилину, который с рюмкой бренди в руке стоял возле входа в Елизаветинскую галерею. Сент-Джеймс видел, как она приближалась к управляющему, напоминая корабль под парусами своими широкими юбками и развивающимися шарфом. Потом он услыхал. «Наши шахты, мистер Пеннилин!» И тут к нему подошла Дебора. «Пожалуйста, не вставай!» У нее в руках не было ни чашки, ни рюмки. «Тебе все удалось, девочка!» Он улыбнулся. «Даже с вилками и ножами не ошиблась. Вообще ни одной ошибки». «Все были очень добры ко мне», — отозвалась Дебора. «Ну, почти все. Питер...» Она оглядела комнату, как будто в поисках брата Линли, и вздохнула, возможно, чувствуя облегчение от того, что не увидела Питера и Саши. «Как я выглядела, когда спустилась? Наверное, была как неживая. Да, до обеда все обращались со мной, как с хрустальной вазой». «Ты преувеличиваешь». Сент-Джеймс потянулся за своим кофе, но лишь переставил чашку. Он не понимал, почему Дебора рядом с ним, ведь ее место рядом с Линли, который в это время беседовал вместе с Джастином Бруком и Сидни, с членом парламента от Плимута. Сент-Джеймс слышал их смех, слышал, как Джастин сказал «отлично», слышал, как они поминают лейбористскую партию. Потом они все опять засмеялись. Дебора поерзала в кресле, но ничего не сказала. Вряд ли она подошла только потому, что нуждалась в его обществе или хотела обсудить прошедший обед. Да и молчаливость была не в ее характере. Сент-Джеймс долго не сводил глаз с ее обручального кольца с тяжелым изумрудом в окружении бриллиантов. А когда поднял голову, то обнаружил, что она пристально глядит на него, и вспыхнул. Неожиданная утрата им привычной бесстрастности была под стать необычной неуверенности в себе Деборы. «А мы отличная парочка», — подумал Сент-Джеймс. «Почему ты назвал меня так за обедом?» «Так вот отчего она такая. Мне показалось это правильным, Дебора. В конце концов, это правда. Ты всегда была со мной, и ты, и твой отец». «Понятно». Ее рука лежала рядом с его рукой. Сент-Джеймс уже обратил на это внимание, однако принял безразличный вид и не стал отодвигать свою руку, чтобы Дебора не подумала, будто он боится прикоснуться к ней. Он расслабил пальцы, заставил их расслабиться. Но как будто не доверяя себе и опасаясь, как бы рука сама по себе не лезла на ее руку, он позаботился о том, чтобы между ними оставалось расстояние хотя бы в 4 дюйма. Единственного, чего он не мог предусмотреть, это жесты Деборы, которая легко и невинно коснулась его руки, разрушив все поставленные им барьеры. Ее жест ничего не значил и ничего не обещал. Сент-Джеймс отлично сознавал это, однако не сумел помешать своим пальцам захватить и удержать ее пальцы. «Я правда хочу знать, почему ты так сказал?» — повторила Дебора. «Бессмысленно объяснять. Это никуда не приведет». «Даже хуже, потому что если приведет, то к немеренным страданиям, о которых ему не хотелось думать». «Саймон!» «Что я должен ответить? Что сказать такого, чтобы не мучить себя и тебя, и не возвращаться к прошлому?» «Я не хочу, Дебора, да и ты тоже». Сент-Джеймс говорил себе, что должен твердо придерживаться своих решений, когда речь идет о Деборе. У нее свои обязательства. Любовь и честь связывают ее с другим мужчиной. Ему надо удовольствоваться мыслью, что когда-нибудь со временем они опять смогут стать друзьями, какими были в юности, получать удовольствие от встреч друг с другом и не желать большего. Дюжина самых разных отговорок возникла у него в голове насчет того, что правильно и возможно в их положении о долге, обязанностях, ответственности, любви, о якорях морали, крепко державших их обоих. И все же ему хотелось поговорить с Деборой, потому что жизнь — это жизнь, и даже злость, даже опасность потерять все — это лучше, чем ничего. Какое-то волнение, замеченное Сент-Джеймсом у двери в гостиную, остановило его. Ходж что-то настойчиво втолковывал леди Ашертон, пока Нэнси Кэмбри цеплялась за его руку, словно желая вытащить его в коридор. К ним подошел Линли. Сент-Джеймс не мог оставаться в стороне. В гостиной наступила тишина. «Этого нельзя! Не сейчас!» — громко произнесла Нэнси. «В чем дело?» — спросил Линли. «Пришел инспектор Боскован, милорд», — тихо ответил Ходж. «Он в холле. Он хочет поговорить с Джоном Пеннилином». В этот момент сам Боскован появился в дверях гостиной с таким видом, словно ожидал неприятностей. Он виновато оглядывал присутствующих, пока его взгляд не остановился на Джоне Пеннилине. Было ясно, что обязанности, не доставлявшие ему никакого удовольствия, привели его в гостиную графов Ашертон. В комнате воцарилась полная тишина. Джон Пеннилин подошел к Босковану, отдав свою рюмку доктору Треннеру. «Эдвард», — кивнул он Босковану. Нэнси тем временем исчезла в коридоре, где прислонилась к комоду, не сводя глаз с полицейского. «Может быть, мы пойдем в мой кабинет?» «Нет, не стоит, Джон, ты уж извини». Все сразу поняли, что стоит за этим. Боскован никогда бы не пришел, если бы не был уверен, что знает, кто убийца. «Ты хочешь меня арестовать?» — спросил Пеннилин без особых эмоций, но с любопытством, словно он уже успел подготовить себя к чему-то подобному. Боскован огляделся, все смотрели на него. «Только не здесь», — сказал он и вышел в коридор. За ним последовали Пеннилин, Сент-Джеймс и Линли. Еще один полицейский ждал на лестнице. Крепкий, наверное, боксер. Он наблюдал за происходящим, скрестив на груди сжатые в кулаки руки. Боскован стоял лицом к Пеннилину и спиной к полицейскому. Говоря с другом детства, он переступил черту, разделяющую полицейских и всех остальных, нарушил все правила и порядки. Однако его это явно не беспокоило. И он продолжал разговаривать с Пеннилином как друг, а не представитель власти. «Джон, послушай, тебе нужен адвокат. У нас есть первые отчеты судебных экспертов. Они не в твою пользу. Ты уж извини», — повторил он, ни у кого не оставляя сомнений в своей искренности. «Отпечатки пальцев, нитки, волосы. Что же у вас есть? Какие улики?» — спросил Линли. «Много чего». «Папа приходил в коттедж», — вмешалась Нэнси. Боскован покачал головой. Сент-Джеймс знал, что это значит. Если об отпечатках пальцев еще можно спорить, то нитки и волосы, найденные на трупе, — это неоспоримая улика. Если так, значит, Пеннилин убил своего зятя и накануне врал им. «Пойдем», — сказал Боскован уже более или менее официальным тоном, и это стало сигналом для другого полицейского, который подошел к Пеннилину и положил руку ему на плечо. Через минуту их уже не было в коридоре. Когда стихли их шаги, Нэнси Кэмбри потеряла сознание, но Линли успел ее подхватить. «Позови Хелен», — попросил он Сент-Джеймса. Пришла Хелен, и они проводили Нэнси в комнату леди Ашертон в восточной части дома. Это было и удобно, и полезно. Оказавшись среди знакомых вещей и в дружеской обстановке, Нэнси обретет способность мыслить, решил Линли, и даже позволил себе благодарность по отношению к матери, которая взяла на себя продолжение праздника. Сент-Джеймс не забыл захватить из гостиной виски и теперь прижал стакан к губам. Леди Хелен держала Нэнси за руку. Нэнси успела сделать маленький глоток, как в дверь постучали, после чего послышался голос Джастина Брука. «Мне нужно кое-что сказать». Не ожидая ответа, он открыл дверь и просунул в проем голову, ища глазами Линли. «Можно вас на одно слово?» «На одно слово?» — переспросил Линли, не понимая, зачем он мог понадобиться Бруку. «Какого дьявола?» «Это очень важно», — стоял на своем Джастин Брук. Он поглядел на остальных, напрасно моля о поддержке. Откликнулась только леди Хелен. «Я провожу Нэнси в охотничий домик, Томми. Зачем ее держать тут? Ей же нужно к ребенку». Линли подождал, пока за женщинами закрылась дверь, и заговорил с Бруком, который развернул кресло и облокотился на его спинку. Линли стоял возле письменного стола своей матери, Сент-Джеймс возле камина. «Это касается вашей семьи», — сказал Брук и посмотрел на Сент-Джеймса, как бы говоря, что без свидетелей лучше. Сент-Джеймс двинулся было к двери. «Нет, ты останься», — попросил Линли, не желая быть наедине с Бруком, тем более не желая, чтобы он так или иначе владел ситуацией в отсутствии Сент-Джеймса. Брук был неприятен ему своей фамильярностью и в то же время мелькавший на лице злобой. Взяв состоявшего рядом круглого столика бутылку виски, Брук наполнил стакан, из которого пила Нэнси, и сказал: «Отлично, я выпью. А вы?» Он протянул бутылку Линли, потом Сент-Джеймсу. В комнате не было стаканов, поэтому приглашение было бессмысленным, что наверняка понимал и сам Брук. Он выпил. «Отличный виски!» Налил себе еще. В гостиной уже знают, что Пеннилин арестовали. Но Пеннилин не мог убить Мика Кэмбри, думал он. Это было не то, чего ожидал Линли. «Если вам что-то известно, сообщите в полицию. Я этим, если и занимаюсь, то не по долгу службы». «Да, придется заняться вплотную». «О чем вы?» «Я говорю о вашем брате». Звон, стукнувший о стакан бутылки, когда Брук стал наливать себе еще виски, показался неестественно громким. Линли не желал принимать это на веру, не желал даже подумать об этом. «Там говорят, что у Пеннилина была ссора с Кэмбри перед тем, как тот умер. Говорят, это и есть главная причина, почему Пеннелина арестовали. Кто-то в деревне сегодня слышал об этом. «Я не понимаю, какое отношение это имеет к моему брату», — спросил Линли. «Прямое. Увы, Мик Кэмбри ссорился не с Пеннелином, а если и ссорился, то уж не так, как с Питером». Линли глядел на Брука во все глаза. У него появилось сильное желание выкинуть непрошенного гостя из комнаты, однако, едва удерживаясь от этого, он понимал и другое. Информация не стала для него неожиданной. «О чем же вы говорите? И откуда вам это известно?» «Я был с ним», — ответил Брук, — «после ухода Пеннелина. Кэмбри действительно с ним скандалил». Линли потянулся к креслу. «Пожалуйста, сначала и до конца», — проговорил он подчеркнуто вежливо. «Ладно», — Брук кивнул. «Мы с Сид подцапались вчера. Она не хотела меня видеть, поэтому я отправился в деревню вместе с Питером». «Зачем?» «От нечего делать. У Питера не было денег, и он хотел у кого-нибудь одолжить немного. Он сказал, что знает парня, который будет вечером считать деньги. Вот, мол, к нему и поедем. Это был Кэмбри». Линли сощурился. «Но зачем ему понадобились деньги?» Брук посмотрел в сторону Сент-Джеймса, прежде чем ответить, словно ожидал, что он что-то скажет. «Купить дозу!» «И он взял с собой вас? По-моему, это недальновидный поступок». «Для верности. Питер знал, что может на меня положиться». Брук понял, что придется говорить впрямую. «Послушайте, у меня вчера кое-что было с собой, и я дал ему. Больше не осталось. А ему надо было. У меня и денег не осталось. Поэтому мы отправились на Нрунал. Нам надо было раздобыть денег». «Понятно. Вижу, вы отлично поладили с моим братом». «Да, люди легко сходятся, если у них совпадают интересы». «Да, конечно». Линли старательно сдерживал себя, чтобы не ударить Брука. И Мик одолжил ему денег. «Тот, что вы, даже слушать не захотел. Из-за этого и разгорелся весь сыр-бор. Но Питер видел, и я видел, на столе 5 или 6 стопок. А он не хотел расстаться даже с 2 фунтами». «Что было потом?» Брук скривился. «Черт, я ведь даже не знал этого парня. Когда Мик и Питер сцепились, я ушел. Мне бы тоже не помешала доза, но я не хотел влипнуть в историю». «Что же вы делали потом?» «Так, побродил немного, нашел пап, выпил. Потом меня привезли сюда». «Привезли? Но кто?» «Фермер с женой», — Брук усмехнулся. «Судя по запаху, наверное, у них молочная ферма». «А Питер?» «Питер ругался с Миком». «А где была Саша?» «Здесь». Питер как будто еще в Лондоне обещал ей, что на свои деньги купит тут наркотик. Наверное, она ждала его. «Сколько было времени, когда вы покинули коттедж?» — спросил Сент-Джеймс с непроницаемым выражением на лице. Брук поглядел на белый карниз с лепниной в виде чередующихся яиц и стрел. То ли он раздумывал о чем-то, то ли вспоминал, то ли разыгрывал своих слушателей. «В 10 я был в пабе, это точно, я посмотрел на часы». «Больше вы Питера не видели той ночью?» «Не видел до сегодняшнего вечера», — Брук усмехнулся. На сей раз он смотрел на обоих по-приятельски, дружеским, понимающим взглядом. «Я вернулся, пошел к Сид, и всю ночь был у нее. Должен сказать, это было неплохо». «Хм, она еще та штучка». Он выпрямился. «Я подумал, лучше уж мне рассказать вам о Питере, а не полицейским. Наверное, вы знаете, что делать. Но если думаете, что я сообщу им...» Брук умолк. Все понимали бессмысленность последней фразы. Кивнув, он ушел. Когда дверь за ним закрылась, Линли полез в карман за сигаретами. Однако, вынув сигаретницу, он с удивлением посмотрел на нее, не понимая, как она очутилась у него на ладони. Курить ему не хотелось. «Что мне?» — проговорил он. «Что мне теперь делать?» «Надо поговорить с Боскованом. Что еще?» «Он ведь мой брат. Хочешь, чтобы я сыграл роль Каина?» «Я могу сделать это вместо тебя». Линли посмотрел на друга. Тот был настроен неумолимо. Да и сам Линли понимал, что другого пути нет. Хотя ему очень хотелось бы его найти. «Подожди до утра», — сказал он.